Глава 10. Как понять, что внедрение успешно завершено? Нет предела совершенству. Программа, как панцирь черепахи, растет вместе с фирмой и постоянно изменяется. Но все же, пока внедрение еще в процессе, нужно поставить себе какую-то цель, чтобы было видно, к чему стремиться. Основа всего в финансах – это баланс. Именно на основе баланса принимаются все стратегические решения. И именно баланс – тот отчет, который показывает нам не часть картины, а всю картину финансового состояния предприятия. Чтобы понять, успешно ли внедрена программа, ответьте себе на два вопроса. Первое. Верные ли данные дает управленческий баланс? Второе. Оперативно ли вводятся данные? Если программа показывает в балансе верные цифры, если данные вводятся регулярно и без особых задержек, значит, программа внедрена. Кстати, знаете, что такое ажур? Это когда все записи делаются в книгах в день совершения. Продали 10 апреля 2 центнера мяса, запись появилась 10 апреля, а не 15 и не 23. День в день. Вот тогда бухгалтеры говорят, все в ажуре. Разумеется, день в день – это идеал. В реальной жизни задержки в одну неделю – это нормально. Задержки в две недели – уже много. Закономерный вопрос, а сколько времени в среднем проходит с момента установки программы до завершения внедрения? Как правило, на это отвечают у каждой фирмы по-разному. Я полагаю, это отмазка. Вполне можно назвать и приблизительные сроки. Для конкретики я скажу сейчас, что имею в виду фирму, где работают до 50 человек и которая не будет вносить изменения в программу до внедрения. Сделать в этом случае надо будет не так и много, только вбить начальные остатки и обучить сотрудников работать в программе. В 1С управляющим вбить остатки несколько дней. Обучить работать. Пара недель. Еще месяц на то, чтобы все утряслось и пошли верные данные. Вот реальный срок, за который должна внедряться такая программа, как 1С управляющий, на небольших предприятиях. И я лично видел фирмы, в которых 1С управляющий был внедрен именно за 1,5 месяца. Что касается крупных фирм, то внедрение может затянуться и на полгода. Дело в том, что крупные фирмы часто хотят серьезно изменить программу под себя, еще на этапе внедрения. Это требует времени. Главное, что определяет успех или неудачу внедрения, это воля директора. Если вы будете планомерно требовать отчеты из программы, она внедрится и довольно быстро. Если же вы сами будете работать в программе, то она внедрится еще быстрее.